Когда кончились обсуждения, Славка сказал: «Товарищи, список исчерпан. Остался один Миша. Он вожатый, и вожатого мы, как правило, не обсуждаем. Но Миша — наш товарищ, одноклассник и член нашей комсомольской ячейки. Как мы поступим? Миша, твое мнение?» «Пусть ребята сами решают», — ответил Миша, не без тайной надежды, что все устали и будут рады на этом закончить. Но большинство высказалось за обсуждение. Даже подавляющее большинство. Против был только один Кит. Ему ужасно хотелось ужинать. Сказать об этом прямо после того, как его только что раскритиковали за обжорство, он не мог. А потому он предложил не обсуждать Мишу. Но остальные с этим не согласились. Киту осталось только бросить грустный взгляд на котелки, которые лежали возле потухшего костра. Первой взяла слово Зина Круглова. «Я не собиралась выступать о Мише», — сказала она. «Но меня поразила Мишина нескромность». Миша с удивлением воззрился на Зину. «Да-да», — продолжала Зина. «У Миши спросили, надо ли его обсуждать. Я думала, он скажет. Конечно, надо. Чем я отличаюсь от остальных?» Но вместо этого Миша сказал: «Пусть ребята решают». Таким ответом Миша поставил себя в исключительное положение. Он выделил свою персону из коллектива. Это нескромно. Мише надо учесть, что хотя он и вожатый отряда, но такой же комсомолец, как и все. И не надо ставить себя в особое положение. Миша криво усмехнулся, но в душе он признал справедливость этого обвинения. Действительно, надо было прямо сказать, чтобы обсуждали, и все. А он хотел увильнуть от обсуждения. Вот как надо взвешивать каждое свое слово. От ребят ничто не укроется. Потом слово взял Бяшка. «Мы давно знаем Мишу», — сказал он. «Хорошо знаем и его достоинства, и недостатки. Но вот мы увидели Мишу в новой роли, вожатым. В общем, надо сказать, что он справляется со своими обязанностями удовлетворительно. Не задается и не фасонит. Но у него есть один крупный недостаток. Он очень любит секретничать вместе с Генкой и Славкой. Это секретничание отдаляет Мишу от коллектива, ставит его над коллективом. Конечно, в прошлом году Миша, Генка и Славка открыли тайну кортика. Но это не значит, что и теперь они должны от всех секретничать». Кит проворчал: «Как актив, так обязательно секретничают. И потом, Миша делает поблажки некоторым лицам». «Кому, например?» «Генке, вот кому». «А-а-а». Миша встал и сказал: «Вот что, ребята. Насчет Генки, я думаю, Кит не прав. Я никому не делаю исключения. А Генке тем более. Насчет же секретов, в этом есть доля истины. Но скажу честно, без секретов трудно обойтись. Вспомните историю с кортиком. Если бы я не держал ее в секрете, то ничего бы и не нашел». «Тогда было другое дело», — перебила его Наташа Бойцова. «Тогда мы еще не были ни пионерами, ни комсомольцами. А теперь совсем другое дело». «Да, это правильно», — согласился Миша. «И поэтому тот секрет, о котором говорил Бяшка, я сделаю общим. Но с условием, что он для всех останется секретом». Миша оглянулся вокруг и понизил голос. «Все вы знаете, зачем Игорь и Сева ездили со следователем на песчаную косу. Дело идет о том, чтобы спасти брата жердяя, которого неправильно обвиняют в убийстве». Мишин голос перешел на шепот. «У нас есть некоторые данные. Это относится к лодочнику. Он не зря тогда на нас напал. Но все надо проверить. И поэтому никому ни слова. Вот и весь наш секрет. Повторяю, теперь это наш общий секрет. И никому ни слова». Миша выпрямился, опять повысил голос. «Теперь, когда самохарактеристики закончены, каждый учтет, что о нем говорили, и постарается исправиться. Каждый должен вырасти настоящим коммунистом, настоящим большевиком. И если он не воспитает себя сейчас, то потом уже будет поздно. Ученые говорят, что человеческий характер складывается к 18 годам, так что времени для перевоспитания осталось не так уж много, и надо торопиться. Мы здесь поругали друг друга, но все мы — члены одной комсомольской семьи. И те, кто уже в комсомоле, и те, кто осенью будет вступать. И в знак этого закончим наш двухдневный сбор молодой гвардией». Все встали и запели. «Вперед, заре навстречу! Товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе».